Милослав Князев. Серия «Полный набор». Книга вторая. Месть темной эльфийки. Итак, добро пожаловать в «Полный набор». О том, чего не будет, автор уже говорил в прошлый раз, так что теперь поподробнее о том, что все же будет. Ну, разумеется, будет все. Иначе какой же это полный набор? Будут ушастые эльфийки, светлая и темная. Будут бородатые гномы с большими топорами, будут совсем не бородатые, но зато настоящие северные варвары. Будет рыцарский турнир, будут пираты и пиратские сокровища. Будет много наемников, плохих и хороших. Будут рыжие полуэльфы, зеленые орки, красные комиссары. Будут не забывшие про свой разбитый алтарь сликовники и много чего еще. И чуть не упустил самого главного. Фотосессии тоже будут. Как же без них? Пролог. Кулур, первый магистр ордена. Заходи, Изир. Позвал я давно ожидающего за дверью человека. У меня для тебя новое задание. Да, магистр. Ответил вошедший в кабинет и оставшийся стоять Изир. Наши люди в Зинском королевстве нашли первые следы тех, кто разбил алтарь в проклятых землях. Некий князь Вадим из северных варваров сдал один серебряный амулет и еще два медных в придачу. Получилось снять серебряного ауру владельца. Это, несомненно, жрец, погибший там. Кому принадлежали медные, точно неизвестно, но оно и понятно. Сам знаешь, ауры всех мелких жрецов в главном магическом архиве не хранятся. Абсолютно достоверно удалось узнать, что этот князь купил свой титул в столице королевства, городе Зинилье. Вместе с проклятыми землями, кстати. Амулеты наверняка тоже куплены. Захотелось новоиспеченному князьку, кроме громкого титула, еще и подвига в придачу. Обычное, в общем-то, дело. Но это пока наш единственный след. Так что твоя задача — найти этого любителя покупать титулы и выяснить, у кого и где он приобрел еще и наши амулеты? Изир только кивнул в ответ. Не стал задавать лишних вопросов, зная, что всю необходимую информацию и так получит. Найти его след не должно составить труда. Он путешествует с двумя женами, эльфийками, темной и светлой, что крайне необычно. Зато очень облегчает твою задачу. Также рядом с ним какой-то гном крутится. Но если коротышка в любой момент может уйти, то жены никуда не денутся. В любом случае, такая компания не может не оставлять за собой след из сплетен и слухов. В последний раз их видели недалеко от первого леса светлых эльфов. «Надеюсь, задание понятно?» «Да, магистр», — ответил Изир. «Прикрытие обычное, торговля редкими артефактами. Несколько штук для тебя уже подготовлено. Можешь идти». «Будет исполнено, магистр». Изир — прекрасный агент. Магической силы у него совсем немного, однако мозгов в голове достаточно. Добавить ему магии и честолюбие мог бы и магистром стать. А так выше агента не поднимется, но и не стремится. Один из лучших моих агентов ушел, а я в очередной раз попытался разгадать загадку разбитого алтаря и смерти большого числа жрецов. С последними ладно, все мы смертны, даже эльфы. Но как кому-то удалось расколоть алтарь? Что же такое учудили эти остолопы? А кто же еще? раз позволили себя безнаказанно перебить. Собрались они там на какое-то очень важное жертвоприношение. Но вот на какое — еще одна загадка. Типичный, в общем-то, случай. Силой делиться никто не хочет, и о таких вещах сообщают обычно после, а не до. Мол, смотрите, какие мы умные и удачливые, такое дело провернули. А теперь рассказать некому. Из тех, кто знал подробности, ни один не выжил. Их и не жалко, сами виноваты. Плохо то, что с ними пропала и информация. Сначала бесследно исчезли два магистра и больше десятка сильнейших жрецов из ближайших к западной границе проклятых земель королевств. Позднее поисковый отряд нашел кости, не растащенные падальщиками. Опознать останки удалось лишь по немногим невзятым с тел вещам. И потом тишина. Никто не пытался сдать амулеты в одну из королевских канцелярий или купцам, занимающимся их перепродажей. В этом можно быть уверенным. За всеми такими канцеляриями следят. А купцы, предлагающие лучшую цену, прямо или косвенно связаны с нами. Кто ж еще станет скупать такие амулеты себе в убыток? Нет, бывают случаи, когда какой благородный переплатит ради того, чтоб потом похвастать подвигом, но гораздо реже, чем можно поверить на основании слухов. Еще бы, ведь мы же их и распускаем. И вот первый след, в самом неожиданном месте. Добраться до того королевства обычным путем за такое время просто невозможно. И если бы не амулеты связи, то информация дошла бы до нас только через несколько месяцев, а то и лет. А это значит, что те, кто разбил алтарь, нашли проход через проклятые земли, что наводит на размышления. Нет, сами проходы в горах там есть, не может не быть. Но пройти и остаться живым пока никому не удавалось. Наш человек, добывший эту информацию, устроился лучше всех. Вошел в долю с чиновником, повторно перепродающим амулеты, подыскивает наиболее выгодных клиентов, зачастую себе в убыток, зато имеет полный доступ к информации обо всех сдавших амулеты и предлог железный или даже мифриловый. Нельзя же предлагать купить подвиг тому, кто этот амулет сам же и сдал. Никто не хочет рисковать таким прибыльным делом. Вот чиновник и на этот раз выдал все имеющиеся сведения о нужном варваре. То, что это точно северный варвар, не вызывает никаких сомнений, хотя внешне и не похож. Возможно, побочный сын какого-то из их князей с комплексами по этому поводу. Скорее всего, именно так и есть. Иначе зачем же ему ничем не обеспеченный княжеский титул покупать, если отец и так признал его принадлежность к роду? Амулеты по той же причине приобрел. Чиновник его сразу охарактеризовал как неуча и хвостуна, что для варвара типично. Правда, эльфийские жены, да еще и принцессы, сильно выбиваются из общей картины. Но не думаю, что в данном случае это может быть важным. Эльфов порой бывает очень трудно понять.